Заключение. Связанная благодаря чисто случайным обстоятельствам австрийским союзам, внешняя политика Елизаветы, следуя программе Петра Великого, на которую она любила ссылаться, была посвящена вооруженному вмешательству в дела Западной Европы, что положило, начиная с 1757 года, на страну непосильную задачу и не принесло никакой выгоды. В борьбе с предприимчивым умом Бестужева, а затем со смелыми замыслами Шувалова, здравый смысл и по природе миролюбивые наклонности Елизаветы обеспечили в начале ее царствования довольно продолжительный мир. Но знаменитая программа держала ее в своих тисках, насилуя ее волю и, в конце концов, заразила ее воинственной лихорадкой честолюбия. Эта программа, как известно, включила двоякого рода движения: центростремительное к России и центробежное из нее. Раскрыв свои двери для иностранного нашествия, Россия, как река, вздувшаяся от чрезмерного притока вод, вышла из своих границ и разлилась по Европе. Торопливая ассимиляция чужого и неудержимое стремление вширь — эти две новые задачи народной жизни требовали громадного расхода сил. А так как наличные силы страны были очень скудны, то приходилось тратить их все без исключения для этой двойной цели. Отсюда вставала неотложная, настойчивая необходимость по возможности приумножать эти силы, развивая их с равной по всем направлениям быстротой. Итак, это была программа просветительная, требующая и экономического, и умственного, и социального прогресса. Но несоответствие между средствами, необходимыми для ее немедленного осуществления, и теми, которые в данную минуту находились под рукой, мешало держать в равновесии обе части того парадоксального целого, что представляла собою программа, и придать работе внутри государства, как подспорью для его действий извне, правильное движение и естественный порядок. Приходилось роковым образом прибегать вместо реформ к первым попавшимся средствам, вместо обдуманных решений к действиям наугад, вместо рациональной планомерной культуры к поспешным заимствованиям от западной цивилизации. Отсюда ряд аномалий и нелепостей, которые были заметны еще при жизни преобразователя и стали еще больше бросаться в глаза при его преемниках. В царствовании Елизаветы политика ее стремилась всеми средствами в мирный период внутри страны, а в последние годы за ее пределами, к созданию престижа или иллюзии могущества и величия России. Это величие покупалось ценою жертв, с каждым годом все более мучительных и жестоких, от которых страдала материальная и духовная жизнь народа, и даже его достоинство и честь. Земледелие было запущено вследствие повального бегства крестьян, не выносивших непосильного ига. Зарождающаяся промышленность парализовалась фискальными требованиями, останавливающими ее развитие. Умственный прогресс задерживался преобладанием милитаризма. Иностранные субсидии, от которых сначала отворачивались со справедливым презрением, затем не только принимались, но выпрашивались без всякого стыда. И, наконец, деспотизм, как обратная сторона рабства, распространялся все дальше и глубже. Толпа лакеев держала под кнутом толпу рабов. Услужничество наверху и каторга внизу. Все виды унижений и позора. И результат всего этого. Результатом была та двойственная, своеобразная физиономия, которую современная Россия еще долго после Елизаветы показывала миру. Лицо сияющее и в то же время полное страдания. Монументальный пышный фасад скрывающий лачугу. Армия, снаряженная и обученная на европейский лад, победоносно шествовавшие по Германии, а дома люди в лохмотьях, похожие на зверей. Блестящий двор, дворцы, казармы и отсутствие школ и больниц. Серебряная монета, чеканенная в Кёнигсберге, в завоеванной стране, и фальшивая медная монета, сфабрикованная в Петербурге для местного употребления. Роскошь и нищета одинаково чрезмерные, цивилизация и варварство, идущие рука об руку везде, и светлый гений Ломоносова, едва пробивающийся сквозь окружавший его мрак невежества. Но несмотря на все эти заблуждения и на это безумное и преступное расхищение живых сил великого народа, во имя честолюбивых замыслов, в большинстве случаев ничем не оправдываемых, царствование Елизаветы, благодаря неисчерпаемому богатству того капитала, который она тратила, не считая, было все-таки несомненным шагом вперед даже во внутренней жизни России. Оно сохранило державе, созданной Петром Великим, ее пугающий вид громадной и грозной машины, работающей исключительно для внешних материальных завоеваний. В то время как умственное, духовное и экономическое развитие страны было исковеркано и подавлено этим слишком односторонним и несоразмерным усилием. Но дав вначале временную передышку переутомленной энергии народа, оно все-таки направило ее к более полезным целям, которых Россия никогда не упускала уже из виду, и к более плодотворной деятельности. У Елизаветы не было знаний и умения, но по самому своему темпераменту, по более мягкому, нежели у отца нраву, по своим более утонченным вкусам, она содействовала этой эволюции, наложив на права, побуждения и идеи своего народа новый отпечаток. Дочь Петра Великого осветила мрачную историю России прелестью женской улыбки. И в труд избранный народ, которого впереди ждали еще длинные годы испытаний, надолго сохранил воспоминания об этом утешении и ласке. С другой стороны, вопреки компрометирующим союзам и нежелательным компромиссам, которые помогли ее возвышению, вопреки ее договору с западным миром, заключенным ею в силу ее программы, Елизавета, как представительница рода, полтора века назад призванного Россией для опоры и защиты ее независимости, не нарушила этого другого договора, заключенного в 1613 году для спасения Родины. И несмотря на соблазны и опасность становившегося все более тесным сближения с европейской цивилизацией и политикой, она по мере сил охраняла независимость своего народа как первое условие его существования и культ тех традиций, которые составляют его душу.